Глава 51. Море. А тут вдруг неожиданно наступило затишье. Муж перестал злиться за психолога и вновь стал нежным и ласковым. То ли он втайне чувствовал, что Марина настроена решительно, и ее никоим образом сложившаяся в семье ситуация не устраивает, то ли еще по каким-то известным ему одному причинам, но он сильно изменился в лучшую сторону. Теперь Володя не задерживался по вечерам, забирал Витю из садика, Марину окружил любовью и заботой, покупал дорогие подарки и баловал экзотическими фруктами. Они вместе ужинали, вместе укладывали детей спать. Она уже забыла о своих черных мыслях и снова переделывала дизайн дома. Теперь появились новые заботы. Пришлось делать ремонт наверху. Миша пожелал жить отдельно, на втором этаже. Он уже большой, и негоже ему жить в одной комнате с младшим братом. «Я должен жить один. У меня свои взрослые дела», — строгим тоном, не допускающим возражений, сказал Михаил родителям. «Да какие такие дела у тебя?» — насмешливо спросил муж. «Я творческий человек», — гордо ответствовал сын, подняв голову вверх. «Я по вечерам пишу сказки и к тому же намерен серьезно заниматься музыкой. И я прошу вас приобрести мне пианино для занятий». Марина и Владимир посмотрели друг на друга и оба постарались скрыть смешок. «Ну хорошо, творческий человек, будь по-твоему, обеспечим тебя музыкальным инструментом», — сказал муж. Теперь место в зале, где раньше стоял камин, заняло огромное пианино, и сын по вечерам музицировал, приводя Марину в дикий восторг. «Одни только ноты выучить, какие нужны мозги и таланты! Недоступный ее разуму и непонятный инструмент, руками ее сына издавал звуки настоящих мелодий. У нее бы никогда так не получилось». Марина готова была часами слушать волшебную музыку. Муж морщился, но терпеливо молчал. Летним прекрасным июльским днем он пришел с работы и объявил: «Послезавтра летим в Турцию. Я взял путевки на нас четверых». Марина совершенно не хотела на море, но дети так обрадовались предстоящему путешествию, что без конца скакали, прыгали и веселились. Они никогда не были на море и расспрашивали без умолку: «Мама, а что мы там будем делать?» Маленький Витя озабоченно спрашивал: «А что мы там будем кушать?» «Да не волнуйтесь вы так», — сказала Марина, обняв и прижав детей к себе. «Там очень хорошо кормят. Мы едем в пятизвездочный отель. Там будет и еда, и море, и пляж, и экскурсии, и танцы. Сейчас поедем и купим вам маски. Будете под водой рассматривать рыбок. Познакомитесь с морским подводным миром. Это очень увлекательно. Миша потом напишет сказку про волшебную рыбку». Миша хорошо плавал. У них при школе был бассейн. И их в этом прекрасном учреждении учили, кажется, всему на свете. А Вите взяли на всякий случай жилет и нарукавники. В самолете дети прыгали на сиденьях, показывая друг другу проплывающие под крылом самолета горы и море. И даже заставили невозмутимую стюардессу сделать им замечание. В Турции в июле стояла немыслимая жара. Мужу с самого начала, как только они вышли из самолета, не понравились ни жара, ни Турция. Когда автобус доставил их на рецепцию, они услышали вой сирены. Во весь опор к зданию неслась турецкая скорая помощь, амбуланс. Выяснилось, что у немецкого туриста остановилось сердце от невероятной жары. Туристы столпились вокруг неподвижного тела. «Хорошее начало отдыха», — подумала Марина. Отель оказался фешенебельным, большим и шумным. И отдыхали здесь в основном немцы, русских было мало. Марине стало нехорошо от множества окружавших со всех сторон деятельных и активных крикливых туристов. «Нельзя было поспокойнее что-нибудь выбрать?» — спросила Марина мужа. «Ага, чтобы ты потом говорила, что я денег на хороший отдых пожалел», — ответил он. В дороге все сильно проголодались. Дети не ели непривычную самолетную еду. Служащий быстро выдал им ключи от номера. Муж открыл номер и оставил вещи в коридоре. Всей семьей они пошли по огромной территории искать ресторан. В ресторане тоже оказалось шумно и многолюдно. Толпы туристов набирали по несколько тарелок еды, толкаясь в очереди за жареным на гриле мясом. Они заняли столик на четверых, но Миша тут же оторвался от семейного клана и побежал самостоятельно изучать окрестности. «Ой, какая чудная девочка! Просто Клаудия Шифер!» Марина услышала голос одного из турков-аниматоров. Он стремительно приближался к их столику. «Вы ошиблись», — сказала она, улыбаясь. «Это не девочка, а мальчик». Виктор смотрел на незнакомого дядю, наряженного в какой-то дикий костюм с перьями страуса, хлопая своими густыми длинными ресницами и тараща голубые и огромные, как блюдца, глаза. Марина в очередной раз пожалела, что мечтала о девочке, нося под сердцем мальчика. «Меня зовут Али. Малыш, пойдешь со мной в детский клуб?» Присев перед Виктором на колени, с надеждой спросил аниматор. «А потом мы пойдем с тобой танцевать». «Нет, мы не пойдем в детский клуб», — грубо сказал муж, взяв ребенка на колени. Он демонстративно отодвинул в сторону свой стул и повернулся спиной к Али. «Извините, ради бога, конечно же мальчик. Я просто решил пошутить. Ну что ж, ждем вас всей семьей на танцах вечером. Сначала программа для детей, а потом для взрослых. Еще раз извините за ошибку», — нисколько не обидевшись, сказал аниматор и тут же испарился, как волшебный джинн. «Долго будешь тут с турками знакомиться?» — муж зло посмотрел на Марину. «Знаем мы, чего ему нужно. Родственник Мишин, наверное». «Зачем ты так?» – обиженно спросила Марина. «Парень просто хотел познакомиться. Неудачно пошутил». «Ага», – сказал муж. «Всем понятно, кто это у нас тут Клаудия Шифер. Юбку не могла покороче надеть?» Странно, что он вздумал ревновать. Поводов Марина никогда ему не давала. К столику подбежал Миша. Набегавшись по огромной территории, он проголодался. «Мама, папа, вы тут сидите, а там столько всего интересного», — сказал непоседа и, схватив булочку со стола, тут же убежал. «Твой сын никогда не избавится от своих привычек кусочничать». Муж не преминул выказать свое недовольство. Марина же только порадовалась, что сын вырос самостоятельным и на маму с папой никогда не оглядывается. Они его практически не видели, только утром после сна и вечером перед сном. Изредка встречали сына на территории, то играющим с друзьями в теннис, то в волейбол. Кушал он тоже отдельно, перехватывал пиццу во время ланча или хватал бутерброд со стола, навещая их во время завтрака, обеда или ужина. Отметившись, что жив-здоров, он убегал играть с друзьями. В этом огромном турецком отеле особенно остро выяснилось, как далеки они с мужем друг от друга. Супругу все не нравилось. Официанты его раздражали, еда казалась безвкусной, номер тесным, а солнце палящим. Днем он бубнил, что не дают поспать. В коридоре ходят и громко разговаривают горничные, гремя своими тележками. Когда приехала группа итальянцев, тишине совсем пришел конец. Итальянцы громко разговаривали, жестикулировали, ходили шумной толпой по отелю и его территории. Муж раздражался и ворчал. В ресторане его раздражали очереди за едой, как это всегда бывает в больших отелях. А аниматора Али, оказавшегося очень доброжелательным и отзывчивым пареньком, муж люто возненавидел. Море ему не нравилось, пляж он счел сырым и каменистым, а бассейн – провонявшим хлоркой. Вечером Марина сказала: «Идем сегодня на танцы. Пусть дети развлекутся, попрыгают, поиграют с другими детьми. Что мы сюда приехали? В номере сидеть?» Муж с видимой неохотой надел цветную рубашку с пальмами, сняв легкую спортивную майку, и одел Виктора. До амфитеатра идти было всего 200 метров, но он понес сына на своих плечах. «Спусти его с рук!» – попросила Марина. «Пусть идет с другими детьми знакомиться. Вон танцы маленьких утят начались. На веселых на утят быть похожи не хотят, быть похожи не хотят, тра-ля-ля-ля!» – гремела зажигательная музыка. «Мы здесь посидим», — сказал муж, выбрав для себя столик и заказав стаканчик виски. Марина сама бы пошла танцевать вместе с Виктором. Такая звучала бравурная музыка. Но муж держал Виктора за руку и не отпускал, пока танцы не закончились. Обратно в отель он опять нес его на своих плечах. Этим двоим никто в мире больше не был нужен. Ни аниматоры, ни танцы. Ни веселящиеся дружелюбные дети, ни Марина. Она остро почувствовала свою абсолютную ненужность и одиночество. Теперь она считала дни до возвращения домой и не знала, о чем говорить со своим супругом. Дома для разговоров всегда были бытовые темы, а здесь их не было совсем. «Хотели как лучше, а получилось как всегда», — горько подумала она. Одиночество вдвоем. На море она не ходила, ограничиваясь бассейном. Лежа с книжкой на жесткой кушетке и с острой завистью глядя на влюбленные целующиеся пары, Марина думала, что даже в Турции она не может, как другие, наслаждаться жизнью и развлекаться. Ничто ее не радует. Она все время оглядывается на своего вечно недовольного супруга. Его бы с Виктором на необитаемый остров, им там пришлось бы по нраву. Отпуск пролетел быстро, они вернулись в Питер, и жизнь потекла своим чередом. Этим вечером муж приехал на своем новом Мерседесе, привез детишек из школы и садика и, быстро их раздев, зашел на кухню. Марина готовила пирожки с крайне полезным для здоровья шпинатом. Она долго возилась, стараясь вылепить красивые, с ровными боками пирожки из непослушного теста. Под нос себе она мурлыкала песенку из мультфильма про черепаху, вспоминая турецкое солнышко. «Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу». Виктор ждал пирожков. Миша гулял во дворе. Кошка сидела, умываясь перед своей чашкой, в ожидании вечернего кормления. Идиллия!